Часть третья. Сталин. Жизнь и смерть. Тиран возникает из корня, называемого народным представительством. В первое время он улыбается, обнимает всех, с кем встречается, обещает много. Но, став тираном и поняв, что граждане, способствовавшие его возвышению, осуждают его, тиран вынужден будет исподволь уничтожать своих осудителей, пока не останется у него ни друзей, ни врагов. Платон.